Но ждать невозможно. Я умираю с голоду. Через несколько часов последние силы покинут меня. К тому же близится час обхода. Тревоги еще не подняли. Быть может, меня и не заподозрят. Я могу выдать себя за матроса с этого суденышка, разбившегося ночью. Это будет правдоподобно. Опровергнуть меня некому. Они все утонули. Итак, вперед. Дантес поглядел в ту сторону, где разбилось маленькое судно, и вздрогнул. На утесе, зацепившись за выступ, висел фригийский колпак одного из утонувших матросов, а поблизости плавали обломки, тяжелые бревна, которые качались на волнах, ударяясь о подножие острова, словно бессильные тараны. Дантес отбросил последние сомнения. Он вплавь добрался до колпака, надел его на голову, схватил одно из бревен и поплыл наперерез Тартани. «Теперь я спасен», — прошептал он. Эта уверенность возвратила ему силы. Вскоре он увидел Тартану, которая, идя почти против ветра, лавировала между замком Ив и башней Кланье. Одно время Дантес опасался, что вместо того, чтобы держаться берега, Тартана уйдет в открытое море, как она должна бы сделать, держа на курс на Корсику или Сардинию. Но вскоре по ее ходу он убедился, что она готовится пройти, как то обыкновенно делают суда, идущие в Италию между островами Жарос и Колосарень. Между тем Тартана и пловец неприметно приближались друг к другу. При одном своем галсе она даже очутилась в какой-нибудь четверти мили от Дантеса. Он приподнялся и замахал колпаком, подавая сигнал бедствия, но никто не приметил его. Тартана переложила руль и легла на ровный галс. Дантес хотел крикнуть, но, измерив глазом расстояние, понял, что голос его, относимый ветром и заглушаемый шумом волн, не долетит до Тартаны. Тогда он понял, какое для него счастье, что он прихватил бревно. Он был так истощен, что едва ли продержался бы на воде без него до встречи с Тартаной, а если бы Тартана, что весьма легко могло случиться, прошла мимо, не заметив его, то он уж наверняка не добрался бы до берега.